Глава 9. Взаимоотношения Быхова, Ставки и Керенского. Планы будущего. Корниловская программа. Председатель Следственной комиссии Шабловский принял поручение не от Керенского, а от Временного правительства. Это обстоятельство и давало ему довольно широкую свободу в определении мер пресечения и порядка содержания арестованных. Вмешательство Керенского не могло играть поэтому решающей роли, тем более, что по ходу дела он являлся, если не стороной, то во всяком случае главным свидетелем. Тем не менее, Керенский требовал от комиссии скорейшего выполнения следствия и ограничения его в отношении военного элемента только установлением виновности главных участников. Он понимал, что если углубить вопрос о корниловском движении, то правительство останется вовсе без офицеров. Наружную охрану несла полурота георгиевцев, весьма подверженная влиянию советов, внутреннюю текинцы, преданные Корнилову. Между ними существовала большая рознь, и текинцы часто ломаным языком говорили георгиевцам: «Вы керенские, мы корниловские, резать будем!» Но так как в гарнизоне текинцев было значительно более, то георгиевцы несли службу исправно и вели себя корректно. Неоднократно проходившие через станцию Быхов солдатские эшелоны проявляли намерение расправиться с арестованными. Были случаи высадки и движения их в город. Впрочем, такие неорганизованные попытки быстро ликвидировались польскими частями, расквартированными в городе. Командир польского корпуса, генерал Довбор-Мусницкий, считая свои войска на положении иностранных, отдал распоряжение начальнику дивизии, не вмешиваясь во внутренние русские дела и в распоряжение ставки не допускать насилия над арестованными и защищать их, не стесняясь вступить в бой действительно 2-3 раза ввиду выступления проходивших эшелонов. Поляки выставляли сильные дежурные части с пулеметами. Начальник дивизии и командир бригады приходили к нам уславливаться с Корниловым относительно порядка обороны. Тем не менее, угроза самосуда все время висела над быховцами. Советский официоз, за ним вся левая печать, громко, иногда истерически требовала вывода нас из Быхова и применения каторжного или, по крайней мере, арестантского режима. Переведенный в ставку большевистский генерал Бонч-Бруевич, назначенный начальником Могилевского гарнизона, на первом же заседании местного совета солдатских и рабочих депутатов сказал зажигательную речь, потребовав удаления текинцев и перевода быховцев в Могилевскую тюрьму. И с этим требованием во главе депутации явился Керенскому. Эволюция генерала Бонч-Бруевича по моральным его свойствам, хотя и не была неожиданной, но представляет все же известный психологический интерес. В дни Первой революции 1905-1907 годов в печати появился ряд его статей, изданных потом отдельным сборником, в которых, наряду с проявлением крайних правых воззрений, он призывал к бессудному истреблению мятежных элементов. «Мелочи жизни». Книжку Бонбруевича быховцы отыскали и послали Могилевскому совету с надписью приблизительно такого содержания. «Дорогому Могилевскому совету от преданного автора. Не воздействовало. Совдеп знал цену людям с таким широким моральным диапазоном. Одновременно принимались меры воздействия на текинцев с целью их удаления из Быхова. С мест шли вести, что Закаспийскую область постиг полный неурожай, и семьям текинцев угрожает небывалый голод. В то же время Туркменский областной съезд ходатайствовал перед Керенским об отправлении полка в Персию, вдаль от колес русской революции и лиц, могущих воспользоваться им, как слепым орудием, считая, что в корниловском деле полк действовал против русского народа, уронив себя в глазах товарищей солдат, вполне основательно могущих питать к нему недоверие и подозрительность. Несомненно, это постановление съезда было инспирировано извне. Корнилов в письме к Каледину, прося его оказать помощь хлебом семьям текинцев, так объяснял происхождение постановления: «Керенский, которому не удалось заставить текинский полк покинуть меня в критическую минуту, для того, чтобы по уходе его организовать над нами самосуд, теперь пытается сбить с толку тыкинцев, стараясь повлиять на них через Закаспийский областной комитет. В то же время шли переговоры между Киренским и исполнительным комитетом о замене тыкинской охраны сводным отрядом, составленным по выбору от армейских комитетов. Ставка под напором всех этих давлений начала сдавать. Получено было сведение о переводе нас в местечко Чериков, удаленное верст на 80 от железной дороги и занятое гарнизоном из 4 разложившихся запасных батальонов. Позднее, уже в дни октябрьского выступления большевиков, польский гарнизон получил распоряжение об уходе из Быхова, и начальник польской дивизии прибыл к нам в тюрьму со своим недоумением. Все это заставляло нервничать быховских заключенных. Генерал Корнилов слал в ставку грозные и резкие послания. Было заявлено, что увод поляков и тыкинцев, а также перевод в Чериков, равносильно выдаче нас на самосуд черни, что из Быхова мы не уйдем и не остановимся перед вооруженным сопротивлением, оставляя последствия его всецело на совести начальства ставки. Ставка нервничала еще более. Генерал Дитерихс, генерал-квартирмейстер, присылал от себя и от имени начальника штаба успокоительные заверения. 29 октября он, между прочим, писал генералу Лукомскому: «Увод тыкинцев – вымысел. Пока мы здесь с Духониным, этого не будет. И для того, чтобы сохранить тыкинскую охрану как у вас, так и у нас, мы согласились на уступку влиянием со всех сторон, что было необходимо для данного момента. Временно взять комендантом этого субъекта. С поляками вышло недоразумение. Будьте покойны». В конце он прибавил: «Ради бога, желательно смягчить выражение генерала Корнилова, так как они истолковываются в совершенно определенном смысле. Сегодня в Минске вспышка, так как разнесся слух, что генерал Корнилов бежал. Из-за этого на весь сегодняшний день невероятно осложнилась обстановка на Западном фронте, и нам не пропускают ни одного эшелона, то есть потерян еще один день». В лице Духонина, ставшего фактически верховным главнокомандующим, Керенский и революционная демократия, представленная комиссарами и комитетами, нашли действительно тот идеал, который они долго и напрасно искали до тех пор. Духонин, храбрый солдат и талантливый офицер генерального штаба, принес им добровольно и бескорыстно свой труд, отказавшись от всякой борьбы в области военной политики и примирившись с ролью технического советника, той ролью, которую революционная демократия мечтала навязать всему командному составу. Судьба как будто хотела, чтобы и этот последний опыт подчиненного сотрудничества с революционной демократией был произведен над умирающей армией. Опыт, оказавшийся наименее удачным. Духонина никто из них не заподозривал в малейшем отсутствии лояльности. Он не препятствовал продолжавшимся упражнениям новоявленных творцов революционной армии, хотя и не облекал свое отношение к ним в пафос и ложь брусиловской тактики. Духонин стал оппортунистом par excellence, по преимуществу. Но в противовес другим генералам, видевшим в этом направлении новые перспективы для неограниченного честолюбия или более покойные условия личного существования, он шел на такую роль, заведомо рискуя своим добрым именем, впоследствии и жизнью, исключительно из-за желания спасти положение. Он видел в этом единственное и последнее средство. Взаимоотношения Быхова и Могилева, ставки и подставки, как острили в Совете, были поэтому весьма оригинальны. Ставка, несомненно, сочувствовала в душе корниловскому движению. Духонин и Дитерихс испытывали тягостное смущение неловкости, находясь между двух враждебных лагерей. Сохраняя полную лояльность в отношении Керенскому, они в то же время тяготились подчинением ему и отождествлением с этим лицом, одиозным для всего русского офицерства. Их роль, наших официальных тюремщиков, также была не особенно привлекательна. Моральный авторитет Корнилова в глазах офицерства сохранился, и с ним нельзя было не считаться. Не раз Быхов давал некоторые указания Могилеву, которые в мере возможности ставка исполняла. Однажды Духонин прислал словесно просьбу Корнилову не приводить в исполнение его якобы намерения выйти из Быхова и завладеть ставкой, приводя ряд мотивов о нецелесообразности, несвоевременности и гибельности для общего дела этого шага. Из тревожных и искренних слов Духонина можно было заключить, что он, осуждая в принципе ожидавшийся переворот, решительно никакого противодействия появлению Корнилова не окажет. Духонин, конечно, получил из Быхова успокоительное заверение, что это только вздорные слухи. Между тем, в Быхове слагался определенный взгляд на характер дальнейшей деятельности. Вскоре после прибытия бердичевской группы на общем собрании заключенных поставлен был вопрос – продолжать или считать дело окончательным? Все единогласно признали необходимым продолжать. Загорелся спор о формах дальнейшей борьбы. По инициативе, кажется, Аладьина нашлось немало защитников создания Корниловской политической партии. Я решительно протестовал против такой своеобразной постановки вопроса, так не соответствовавшей ни времени и месту, ни характеру корниловского движения, ни нашему профессиональному призванию. Я считал, что имя Корнилова должно стать знаменем, вокруг которого соберутся общественные силы, политические партии, профессиональные организации, все те элементы, которые можно объединить в русле широкого национального движения в пользу восстановления русской государственности, что, став в стороне от всяких политических течений, нам нужно лишь восполнить пробел прошлого и объявить строго деловую программу, не строительство, а удержание страны от окончательного падения. Этот взгляд был принят, и в результате работы небольшой комиссии при моем участии появилась утвержденная Корниловым так называемая «Корниловская программа». 1. Установление правительственной власти, совершенно независимой от всяких безответственных организаций, впредь до учредительного собрания. 2. Установление на местах органов власти и суда, независимых от самочинных организаций. 3. Война в полном единении с союзниками до заключения скорейшего мира, обеспечивающего достояние и жизненные интересы России. 4. Создание боеспособной армии и организованного тыла, без политики, без вмешательства комитетов и комиссаров и с твердой дисциплиной. 5. Обеспечение жизнедеятельности страны и армии путем упорядочения транспорта и восстановления продуктивности работы фабрик и заводов. Упорядочение продовольственного дела, привлечением к нему кооперативов и торгового аппарата, регулируемых правительством. 6. Разрешение основных государственных, национальных и социальных вопросов откладывается до учредительного собрания. Так как технически было неудобно опубликовывать программу Быхова, то в печати она появилась недатированной, под видом программы прошлого выступления. Другой серьезный вопрос был разрешен в более тесном кругу старших генералов вполне единодушно. Хотя побег из быховской тюрьмы не представлял затруднений, но он недопустим и политическим, и моральным основанием и может дискредитировать наше дело, считая себя, если не юридически, то морально, правыми перед страной, мы хотели и ждали суда, желали реабилитации, но отнюдь не амнистии. И когда в начале октября нам сообщили, что Керенский заявил Аджемову и Маклакову, что суда не будет вовсе, это обстоятельство сильно разочаровало многих из нас. Побег допускался только в случае окончательного падения власти или перспективы неминуемого самосуда. На этот случай обдумывали и обсуждали соответствующий план, но чрезвычайно несерьезно. В конечном итоге заготовлены были револьверы, несколько весьма примитивных фальшивых документов, штатское платье и записаны 3-4 конспиративных адреса, в возможность использования которых у меня лично не было никакой веры. Генерал Корнилов тяготился несколько вынужденным бездействием, но до большевистского выступления вопроса этого больше не подымал. О занятии ставки говорили только разве шутя. Тем не менее, вне быховских стен создалось совершенно определенное убеждение о предстоящем нашем побеге. Ставка умоляла не делать этого. Советская печать несколько раз сообщала о побеге, как о совершившемся факте. Завойко из Петрограда в каждом письме Корнилову предостерегал от необдуманного и беспричинного побега, который может послужить к провалу всего дела. «Быхов провожал нас ежедневно, и однажды я был немало изумлен, когда священник, служивший у нее в тюрьме вечерню, взволнованно и с глубоким чувством вознес особые молитвы чином вечерни, не установленные о путешествующих». Общее мнение укрепилось окончательно, когда тыкинский полк стал чинить вьюки и ковать лошадей. Я думаю, что больше всех наш побег доставил бы удовольствие Керенскому. Чтобы облегчить нам вынужденный уход из Быхова, в особенности если бы пришлось идти походом с тыкинцами, принимались меры к постепенному освобождению арестованных. В этом нам содействовали и Ставка, и Верховная следственная комиссия. Корнилов не раз убедительно просил Духонина путем сношения с Керенским или с Шабловским добиться скорейшего освобождения из Быхова ряда лиц, привлечение которых к его делу и дальнейшее содержание в заключении является сплошным недоразумением. Действительно, к 27 октября ушла из тюрьмы половина заключенных, позднее и прочие, за исключением генералов Лукомского, Романовского, Маркова и меня, которые принципиально должны были оставаться до конца с генералом Корниловым. Большое затруднение для нас представляло полное отсутствие денежных средств. Широкое субсидирование корниловского выступления крупными столичными финансистами, о котором так много говорил в своих показаниях Керенский, вымысел. В распоряжении диктатора не было даже нескольких тысяч рублей, чтобы помочь впавшим в нужду семьям офицеров, выброшенных за борт и вообще пострадавших в связи с выступлением. Необходимо было помочь закупкой хлеба семьям тыкинцев, позаботиться приобретением для всадников тыкинского полка на случай зимнего похода, теплой одежды и так далее. Наконец, нелегко было положение самих быховцев, которых Керенский лишил содержания. Семейные бедствовали. Вместо содержания Керенский, лишенный чувства элементарного такта, приказал выдавать небольшие пособия из своих, по должности верховного главнокомандующего, экстраординарных сумм. Одни отвергли, другие по нужде брали. Это распоряжение было совершенно незаконным, так как даже подследственным арестованным полагалось половинное содержание. А быховские узники, по компетентному разъяснению председателя комиссии Шабловского, не могли почитаться состоящими под следствием и поэтому не лишены были права на получение содержания. По этому поводу одним из заключенных прапорщиком Никитиным подана была жалоба в Сенат с просьбой 1. Распоряжение главковерха отменить. 2. Привлечь присяжного поверенного Александра Керенского по должности верховного главнокомандующего к ответственности по таким-то статьям за превышение власти. Для поддержания средств существования быховцы затеяли издание «Альманаха», из которого, впрочем, ничего не вышло. Генерал Алексеев через Милюкова еще 12 сентября обратился к Вышнеградскому, Путилову и другим. «Семьи заключенных офицеров, — писал Алексеев, — начинают голодать. Для спасения их нужно собрать и дать Комитету Союза офицеров до 300 тысяч рублей. Я настойчиво прошу их прийти на помощь. Не бросят же они на произвол судьбы и голодание семьи тех, с которыми они были связаны общностью идей и подготовки». Результаты этого обращения мне неизвестны. Только в конце октября Корнилову привезли из Москвы около 40 тысяч рублей, которыми он мог удовлетворить важнейшие нужды. Между тем, на этой почве, в столице и других местах, развивался крупный шантаж. В Быхов начали поступать сведения, что к состоятельным людям и в банки приходят какие-то неведомые лица и обращаются с требованием больших сумм на тайную корниловскую организацию. Предъявляют записки московских общественных деятелей, иногда собственноручные, якобы письма Корнилова. Под влиянием этих сведений, после большевистского переворота в начале ноября генерал Корнилов по настоянию прапорщика Завойко, которому продолжал еще доверять, согласился на образование им единой центральной кассы в Новочеркасске. особого комитета и контроля для распоряжения этими собираемыми деньгами и наблюдения за их использованием. Вместе с тем Корнилов подписал присланные за Войко письма к 12 финансистам с предложением жертвовать в пользу создающихся вокруг него организаций для борьбы с большевизмом, указывая, что единственным его доверенным лицом по сбору денег является Завойко. Я не знаю, откликнулись ли адресаты, но к декабрю в Новочеркасске и в распоряжении Корнилова и в фонде добровольческой армии, организовавшейся Алексеевым, денег не оказалось. Последний эпизод, быть может, обусловлен недоверием к новому Минину – Завойко. Но вообще постановка финансового вопроса весьма показательна. Я остановился несколько на ней, считая небезынтересным своеобразное отношение крупной буржуазии к антисоветскому и антибольшевистскому движению, той самой крупной буржуазии, которую революционная демократия чтится представить вдохновительницей и покровительницей движения, созданного якобы на ее средства и для ее благоденствия. От буржуазии генералы Алексеев и Корнилов требовали жертв, но служили не ей, а народным, национальным интересам. Быть может, это обстоятельство и вызвало те труднопреодолимые препятствия, которые они встречали не только в среде враждебной, но в другой, казалось бы, заинтересованной в наступлении правого порядка. Куда уходить в случае нужды? Только на Дон. Вера в казачество была сильна по-прежнему. Совет казачьих войск, находившийся в постоянных сношениях с Быховым, гальванизировал эту веру, добросовестно заблуждаясь и не чувствуя, что он, как и вся казачья старшина, оторвана от казачьей массы и давно уже не держит в своих руках ее реальной силы – войска. В Быхове оставалась приподданная ставке дислокация казачьих частей для занятия важнейших железнодорожных узлов на путях с фронта к югу, чтобы в случае ожидаемого крушения фронта сдержать поток бегущих, собрать устойчивый элемент и обеспечить продвижение его на юг. В то же время шла деятельная переписка между Корниловым и Калединым. Калидин сам еще находился в опале и в совершенно неопределенном служебном положении. В дни корниловского выступления Временное правительство, обвинив его в мятеже и желании путем занятия донскими частями железнодорожных узлов отрезать Донецкий бассейн от центра, отдало приказ об отрешении Калидина от должности, об аресте его и предании суду. Дон не выдал своего атамана и не допустил его устранения. Керенский лихорадочно собирал улики и не находил ничего решительно, что могло бы изобличить в нелояльности донского атамана. Временное правительство оказалось в чрезвычайно неловком положении и тщетно искало не слишком компрометирующего его выхода. 17 октября Керенский в разговоре с донской депутацией признал эпизод с калединским мятежом тяжелым и печальным недоразумением, которое было следствием панического состояния умов на юге. Это не совсем верно. Паника имела место главным образом на севере. Ее создали своими заявлениями Авксентьев, Либер, Руднев, московский городской голова, Верховский, Рябцев, помощник команд войск Московского округа и многие другие. Официальной реабилитации, однако, так и не последовало. И атаман, объявленный мятежником, к соблазну страны 2 месяца уже правил в таком почетном звании областью и войском. Калидин едва ли не трезвее всех смотрел на состояние казачества и отдавал себе ясный отчет в его психологии. Письма его дышали глубоким пессимизмом и предостерегали от иллюзий. Даже на прямой вопрос, даст ли Дон убежище быховским узникам, Калидин ответил, хотя и утвердительно, но с оговорками, что взаимоотношения с Временным правительством, положение и настроение в области чрезвычайно сложны и неопределенны. Таким образом, начало возникать сомнение в ценности единственной, как тогда представлялось, исходной базы для дальнейшей борьбы. Корнилов был склонен переписывать это освещение субъективным побуждением казачьих верхов. В этом убеждении его усиленно поддерживал Завойко, пробравшийся в Новочеркасск. В каждом своем письме он рисовал широкими мазками народные, якобы, настроения. «Ваше имя громадно. Его двигает вперед уже стихия. За ним стоят не отдельные силы или люди, а в полном смысле слова «стихия». И, кстати, добавлял, здесь на Дону ваше имя и значение – бельмо на глазу Багаевского. Он полностью забрал в свои руки Каледина и в этом направлении влияет на него. Здесь политика по отношению к вам – двуличная и большая личная ревность. Боятся, что вы будете наверху. Боятся, что вы не позволите пожить за счет других и так далее». Подобные ориентировки не проходили бесследно, отражаясь на взглядах и настроении Корнилова. Весьма сдержанно отнесся он также к полученному известию, что 2 ноября приехал в Новочеркасск генерал Алексеев и приступил там к формированию вооруженной силы. Вообще, наряду с ожиданием самосуда, в Быховскую тюрьму набегала волна, заносимая многочисленными посетителями и обширной почтой. Волна, выносившая быховских узников на авансцену политической жизни. Не в таких кричащих тонах, как в письмах Завойко, но в таком же свете представляли они общественные настроения в отношении корниловского движения. Цель Завойко, отдаленного от Быхова, довольно определенно сквозила в сторону одного из писем. «Помните, что стихия за вами. Ничего». «Ради Бога не предпринимайте! Сторонитесь всех! Вас выдвинет стихия! Вам не надо друзей, ибо в должный момент все будут вашими друзьями! За вами придут! Это делаю и я!» Другие приносили Корнилову свою искреннюю веру и свое добросовестное, но чисто индивидуальное и зачастую ошибочное понимание текущих событий.